Ресторан «Устрицы из Лозанны» внешне производил приятное впечатление. Я решительно открыла двери и вошла внутрь помещения. Слева от входа располагалась широкая стойка, за которой сидел мужчина, а дальше шла арка, отделявшая холл от ресторанного зала. От входа был великолепный обзор, и я имела возможность увидеть интерьер во всей красе. Надо сказать, обстановка была выше всяческих похвал. Синие стены прекрасно сочетались с белыми скатертями на столиках. На каждом столике стояла маленькая вазочка с цветами. Стоило мне переступить порог, как сидящий за стойкой мужчина поднялся с предупредительной улыбкой на устах. «Девушка, вы столик заказывали?» – вежливо спросил он. «Нет, я по делу». С маленькой заминкой ответила я, подойдя ближе к собеседнику. «Я сотрудник милиции Татьяна Александровна Иванова», и показала ему липовое удостоверение. «Внимательно вас слушаю», — без малейших эмоций произнес мужчина. «Меня интересует некая молодая пара, не так давно обедавшая в вашем ресторане». «Татьяна Александровна, в наш ресторан приходит много молодых пар, и запомнить их всех невозможно. Почти. Вот на этом самом почти я и прошу вас сосредоточиться, господин Павел Степанович Петушенко». «Павел Степанович», — продолжила я и достала из сумки вырезку из газеты с фотографией Виктории. «Такую девушку не заметить просто невозможно, и я полагаю, вы не стали исключением». Павел Степанович внимательно рассматривал вырезку, крутя ее и так, и эдак. Прошла примерно минута, прежде чем он оторвался от созерцания фото и посмотрел на меня. «Итак, вы видели эту девушку?» «Ну, видел несколько раз», – неохотно признался мужчина. «Она что-то натворила?» «Ничего подобного я не говорила. Просто мне необходимо знать, с кем она посещала ваш ресторан». «С молодым парнем, ему около 30. Заказывали много, но практически ни к чему не притронулись. Так, пощипали, как птички». «Как он выглядел?» Перешла я к сути дела. «Обыкновенно. Брюнет с карими глазами, сросшиеся брови и орлиный нос. Приятный и очень вежливый. Павел Степанович, как насчет того, чтобы сходить в прокуратуру и составить фоторобот?» «Никуда я не пойду. Что, мне заняться больше нечем? А по поводу портрета парня, так он у меня есть». «У вас есть фотографии этого парня?» «Да, у нас здесь желающие могут сфотографироваться. Так эта парочка, которая вас интересует, воспользовалась услугой. Сейчас, правда, фотограф уволился, а так, пожалуйста». «Павел Степанович», — прервала я мужчину, — «прошу не отвлекаться». «Ну, так я и рассказываю. Они сделали две фотографии, а когда уже уходить собрались, случайно одно фото уронили. Я думал, если еще придут, то отдам. Мне-то оно без надобности». «Не могли бы вы мне его отдать?» «Конечно. Дело-то было 2 недели назад. Парень с девушкой в то время каждый вечер приходили, а тут носа не показывают уже давно». Заполучив фотографию второго спутника Виктории, я готова была огласить округу победным кличем, которому позавидовал бы и воин Апачий. «Вот это удача!» подфартила мне на полную катушку. Теперь осталась сущая безделица – опознать парня и узнать адрес места жительства. Вот и займусь этим прямо сейчас. Все равно никаких наметок на дальнейший ход расследования нет. Спасибо за сведения и особенно за фотографию. Вы оказали мне неоценимую услугу. Пожалуйста. А ведь у него еще машина была. Бордовая BMW. Я и номер запомнил. Как же вы запомнили? «Не знаю», – пожал плечами Павел Степанович. «Просто у меня отличная память на цифры. А машину я долго рассматривал, потому что уж слишком хороша она была». Заведение я покидала с фотографией и записанным на ее обороте номером машины. Когда я села в свою девятку, то решила обмозговать сложившуюся ситуацию. Отыскать самостоятельно личность парня, спутника Виктории, мне вряд ли удастся. Можно было бы узнать имя по номеру машины, но тут имелась неувязочка. Мой приятель из транспортной инспекции уехал отдыхать. Следовательно, он для меня недосягаем, и обратиться к нему с просьбой не представляется возможным. Вот и получается, что без очередной поддержки, к примеру, Андрея Мельникова, мне не обойтись. так и придется вновь обращаться к нему».